часы пробили точные, в цехах веселый шум. Спецовочку рабочую сменил я на костюм. У каждой работы имеется срок. Суббота, суббота, хороший вечерок. Суббота, суббота, хороший вечерок. Не тратя ни минуточки, встречаю выходной. На одного три удочки, а рыбки ни одной. У каждой работы имеется срок. Суббота, суббота, хороший вечерок. Суббота, суббота, хороший вечерок. Сияние закатное, влюбленная пора. Гуляние бесплатное до самого утра. У каждой работы имеется срок. Суббота, суббота, хороший вечерок. К тебе, моя красавица, хожу я с давних пор, но все не получается, серьезный разговор. У каждой работы имеется срок. Суббота, суббота, хороший вечерок. Суббота, суббота, хороший вечерок. У каждой работы имеется срок. Суббота, суббота, хороший вечерок. Суббота, суббота, хороший вечерок.